Глава 8. В поисках того, не знаю чего. Внутренний голос, безусловно, хам обнаглевший. Но как устроить ему выговор за грубость, не представляю. Да и времени на это нет. Сейчас надо молча слушаться, что я и сделал. Пуля рванув к выходу. И почти успел выскочить. Помешал все тот же бардак, устроенный черным солнцем. И нечто, крепко ухватившее меня за левую щиколотку. Чья-то загребущая рука. Причем ни живых, ни частично мертвых в радиусе десятка шагов быть не могло. Я ведь до этого все проверил. Лишь самые дальние тела не успел как следует рассмотреть. Но по ним издали понятно, что досталось на совесть. Больше темные дела творить не смогут. Рывок, и я, не удержавшись, упал так жестко, что слетело одно игнорирование. Пытаясь вырвать ногу из захвата, перевернулся на спину и увидел, что сквозь клубы дыма проглядывает неприятная картина. Черная фигура зависла в воздухе и болталась в полуметре от земли, не доставая до нее единственной оставшейся ногой. Левой руки у нее тоже не было, зато правая удлинилась неимоверно. Именно ею, игнорирующий гравитацию жуткий кадавр, меня и ухватил. Развороченное черное молния лицо превратилось в багровую маску, из которой торчали осколки костей. И в маске этой вдруг прорезалось неровное отверстие. Булькнув кровью, за могильным голосом протянул мертвец. Я тут же остановил естественный порыв попытаться уничтожить жуткое создание. Как бы безобразно противник не выглядел, раз он изъявил желание поговорить, это уже не просто враг, это источник сведений. Даже если просто намерен перечислить изуверские пытки, которые намерен на мне испытать, это тоже информация. Глядишь, что-нибудь важное заодно выведаю. Выглядит собеседник, честно говоря, даже не страшно, а очень и очень кошмарно. Но я человек непредвзятый и непривередливый. «А ты сам кто?» — вопросом на вопрос ответил я. «Скажи, и я тебе тоже скажу». «Пусть скажет твое тело!» — прохрипел неприятный собеседник и рванул меня к себе. Выхватив жнец, я отсек гуттаперчевую руку и злорадно поинтересовался. «Чем теперь хватать будешь, неудачник? Ногой?» И тут же похолодел. Отсеченная рука, как ни в чем не бывало, вновь ухватила меня за щиколотку. Предплечье при этом начало удлиняться, вытягиваться к зависшему в воздухе телу. «Да свали уже к хаосу!» — воскликнул я, вновь впустив в дело жнец. На этот раз разрубил конечность на несколько частей, а затем принялся осыпать мертвеца всем своим огненным арсеналом навыков. Когда выпадала пауза из-за отката, впускал в дело земляные. Даже лезвие хотел выпустить, но вовремя опомнился и остановил себя. Настройки безопасного радиуса — это хорошо, но не представляю, как они станут соблюдаться в тесноте ямы. Плюс тварь дико живучая, и лезвие, скорее всего, станет рассекать ее раз за разом, постоянно меняя углы атаки. И так как после поражения оно останавливается не сразу, может и меня зацепить. Тесновато здесь, рискованно. Что это вообще такое? Да, про некромантов разное в народе говорят. Но чтобы вот так восстать из мертвых, превратившись в ту еще жуть, это неожиданно. Но не скажу, что сильно страшно. Бояться надо не завываний жутких, а реальной опасности. Мертвый некромант пытался что-то сделать, но лишь дергался под ударами пламени и земляных гостинцев. В итоге его тело опало на землю тлеющей бесформенной массой. Не такой уж сильный оказался, просто слегка напугал своими странностями. Я его почти до состояния фарша за минуту довел. И если не считать начала нашего общения, при этом даже ни одно игнорирование не разрядилось. Сработало тогда лишь после падения, а при захвате за ногу не среагировало. Воздействие не дотянуло до минимального уровня угрозы, что выставлен в настройках навыка. Не позволив себе ни секунды полюбоваться на мерзкое зрелище, я выскочил наверх, зажимая нос. Смердело внизу омерзительно, причем не только горелой плотью. То ли в яме что-то неприятное выкопали, то ли странный некромант не только летать после смерти научился, а еще и жесточайшее кишечное расстройство заработал. И летал он именно за счет реактивных последствий этого расстройства. Переведя дух, покосился на лагерь. Там продолжал тревожно мигать фонарь, выдавший мое подкрадывание. Звуки он не издает, но на вспышке, издали видные в ночи, может пожаловать кто-то нехороший, кого не остановит лезвие, кишащее в округе на каждом шагу. Это все же запретная пустыня, а не парк городской. Нельзя привлекать к себе внимание. Пришлось для начала разбираться с сигнальным артефактом. Затем вернулся за Охтом. Он ведь все это время так и оставался за пригорком. Привел его к лагерю и угостил рисом, найденным в складской палатке. Да и сам перекусил остатками каши с солониной, найденными в котле. Припасов тут много оказалось. Темные личности надолго обосновались, серьезно подготовились. Они даже колодец здесь устроить успели. Не с нуля выкопали, а расчистили древний, каменный. Но я легко мог представить масштабы работы. Основательно потрудились. Оставив Окта отдыхать, несколько раз прошелся вокруг лагеря. Обезвредил пару десятков простейших артефактных ловушек, явно современных, и все они располагались поблизости. Дальше ни единого следа, оставленного темными, не обнаружил. Или они заявились сюда еще весной, когда трава не поднялась, или перенеслись каким-то непонятным способом. На второй вариант намекало отсутствие тягловых животных. Вместо них, разумеется, можно использовать умертвий. Но такую гору барахла и припасов они бы не потянули, даже если их безжалостно перегрузить. Да и с перегрузом не все просто. Мой опыт доказывает, что серьезную поклажу на костяных помощников укладывать нежелательно. Почему-то это плохо сказывается на их управляемости. И даже после избавления от лишнего они не сразу приходят в себя. Не обнаружив в ближайших окрестностях ни намека на угрозу, я вернулся к месту раскопок и обыскал тела. Добычей стали несколько ничем не примечательных амулетов, да пара жмений низовых трофеев, что на великие сокровища не тянет. Сигнальный фонарь стоил, наверное, раза в три больше, чем взятое с тел. А вот второй артефакт, найденный в лагере, вообще не поддавался оценке. Я ничего подобного в продаже не встречал. Выглядело сокровище невзрачно. Угловатая, неотшлифованная плита из грязно-зеленого нефрита. Ни надписи, ни узоров, просто тяжеленный камень. Килограмм под 150, если не больше. Такой не всякий омега поднимет. Хозяева лагеря прикопали его под одну из палаток. Но во взоре некроса напитанный энергией булыжник выдал себя разноцветными отблесками. Свободный портальный якорь. Первородный предмет в свободном состоянии. Не связан с совместимыми предметами. Изначально привязанный к самой сути мирового пространства. Концепт порожден первыми мыслями сути сотворения, а не первыми словами фундаментального языка. Не имеет рунного функционала. Нет создателя, нельзя улучшить общедоступными методами. Нельзя починить общедоступными методами. Может интегрироваться с различными мировыми настройками. Назначение. Создает временное замыкание пространства, по которому можно осуществлять мгновенное перемещение объектов. Требуются две точки. Текущее местоположение и место назначения. Вторую точку можно задавать визуально или в системе относительных координат. Требуется точная ориентировка портального якоря или в специальных функциях мировых надстроек. Ваш навык картография для этого подходит. Способен ремонтироваться самостоятельно, если повреждения незначительны. Очень медленный процесс. Нуждается в зарядке. Может заряжаться самостоятельно. Требуется много времени. Можно ускорять зарядку, вливая в портальный якорь разные виды энергии. Могут наблюдаться перебои в работе в аномальных зонах. Можно настроить точку, в которой остается портальный якорь после завершения работы. Можно выбрать текущую точку. Можно выбрать точку назначения. Внимание! Обе точки прокола обладают повышенной заметностью во всех диапазонах. И при работе создают энергетический фон, способный привлечь враждебных существ. Максимальная дальность прокола при полной зарядке 96 414 метров. Максимальное время существования прокола при полной зарядке 846 секунд. Можно увеличить вливанием энергии в зону перехода. Минимальное время восстановления портального якоря 4 дня, 11 часов, 24 минуты, 14 секунд. Количество и масса переносимых объектов при полной зарядке 489 тонн, 784 килограмма, 456 грамм. Состояние зарядки 6624 из 10 тысяч. Минимальное время до окончания зарядки 1 день, 22 часа, 37 минут, 39 секунд. Первородный предмет? Никогда таких не слышал. Насчет портальных артефактов я в курсе, но никогда с ними не сталкивался, не щупал. Редкость несусветная, в продаже их найти нереально. И также я ни разу не слышал про артефакты, способные почти на сотни километров перенести. В большинстве случаев их радиус действия ограничен первыми километрами. Очень редко, почти на уровне мифов, первыми десятками километров. И, как правило, переносят они лишь одного человека. Удобная вещь, если надо очень быстро покинуть негостеприимное место, но не более. Еще раз пробежавшись взглядом по описанию, я решительно спрятал огромный камень в скрытое вместилище. О нем даже император знать не должен. Нет, я не совсем правильно выразился. Именно император, в первую очередь, ничего не должен знать. Как и все прочие сильные мира сего. Ведь если им станет известно, что у меня имеется такая замечательная вещь, они воспылают нестерпимым желанием сделать ее своей. Возможность мгновенного переноса большого отряда с припасами – слишком сильный соблазн. Ни на что не посмотрят, лишь бы такую вещь заполучить. Нет уж, мне портальный якорь нужнее. Даже с откатом в 4,5 дня я смогу кошмарить южан на порядке кошмарнее, привлекая к делу, разумеется, исключительно своих шудер. Им такое знать можно, они не проболтаются. А для здешних посторонних я и так личность почти легендарная. Вряд ли ускоренные марши моей дружины вызовут ненужное подозрение. В принципе, я прямо сейчас могу попробовать переместиться в нормальную степь. До нее отсюда 45 км по прямой. Это вдвое меньше, чем способен выдать артефакт. Однако счетчик показывает, что минимальное время зарядки составляет почти 2 дня. Даже если я вовсю стану заливать артефакт энергией, эту цифру уменьшить не получится. Откуда у мелкой шайки некромантов взялась такая расчудесная вещь? Это ведь не просто артефакт. Это что-то среднее между атомным оружием и святым Граалем. Такому предмету место в сокровищнице императора или в самом охраняемом тайнике могущественной секты. В принципе, второй вариант вполне возможен. Темные культы разных видов в этом мире не редкость. Однако я убил этих людей и умертвий, не напрягаясь. А это странно. Ведь откуда у слабаков взялась столь ценная вещь? Кто-то предоставил на время. Но кто доверит такое сокровище тем, кто не могут его защитить? Ну ладно, не буду их совсем уж принижать. Справился с ними, почти не напрягаясь. То есть и не совсем уж играючи. Тот резиновый некромант, восставший из мертвых самостоятельно и поразительно быстро, поначалу заставил меня понервничать. Кстати, надо посмотреть, что там порядок написал насчет него. Преображенный камень 5-го столпа пал. Пробужденная тень. Неполное воплощение. Насильственно остановленный рост. Уничтожено вместилище крохотной частицы повеления Дароса. 5-го столпа подножия Великого Черного Трона. Вы не можете взаимодействовать с частицей повеления. И на этом все. Первый раз такой лог вижу. Короткий и почти полностью непонятный. Никаких трофеев, даже самых дешевых. Нет, они выпали, но только при первой обычной смерти, когда я устроил бомбежку шахты. Странный лог, и все же почти непонятный, а не полностью. Кое-что я из него все же вытянул. Вспомнились приключения под столицей Мудавии. Там мне удалось втихаря пообщаться с одним свежим трупом. Себя и своих дружков он называл камнями 5-го столпа. И вот сейчас порядок именно его упомянул. Чем занимались те некроманты, непонятно. Нет, я знаю, что они особенные трупы со всей Мудавии и Равы стаскивали. А также обоснованно подозреваю, что у них имеются какие-то интересы в здешней запретной пустыне. С последним не ошибся. Вот они, голубчики, 11 камней. Причем одного даже смерть не остановила. Тут же восстал и чуть до заикания не напугал. Я лишь слышал, что некоторые некроманты способны подобные фокусы устраивать. Но всегда подозревал в этих россказнях очередную байку. Нет, не байка. Информации пока слишком мало, но и той, что есть, достаточно, чтобы начинать беспокоиться. Ведь этот отряд явно не сам по себе здесь действует. Очень уж слабы они, и при этом до странности самоуверены. Даже дозорных на окрестных высотах не удосужились расставить, что вообще-то первым делом полагается делать. Ведь именно это упущение позволило мне подобраться незамеченным и спланировать нападение. Они явно не ожидали такого сюрприза. Следовательно, могли полагать, что вся эта местность для них полностью безопасна, то есть как-то контролируется. Если не ими контролируется, тогда кем? Сразу приходит на ум вероятность наличия многочисленных сообщников. А еще они копали, можно сказать, в заповедном месте. Причем это мой личный заповедник. Здесь исключительно мне дозволено землю рыть. В общем, информации недостаточно, но та, что есть, намекает, что задерживаться здесь не следует. Но и уходить прямо сейчас нельзя. Раз уж с первоочередными делами покончено, следовательно, можно заняться тем, ради чего я устроил такой крюк, отправившись на северо-запад, а не прямиком на север. Где-то здесь скрывается то, ради чего намотал столько лишних километров по не вполне дружелюбной местности. Первым делом решил внимательно изучить раскоп, устроенный загадочными прислужниками еще более загадочного пятого столпа. Логика подсказывала, что просто так такую ямищу устраивать не станут. Артефактов, что показывают скрытые или просвечивают преграды, среди трофеев нет. Следовательно, кто-то из некромантов обладал эффективным сканирующим навыком, способным показывать предметы сквозь твердь земную. Взор некроса позволил разглядеть, что да, копали не просто так. Под фундаментом, на котором сохранились плиты мраморного пола, на 15-метровой глубине располагался огромный каменный саркофаг. В него был вложен гроб поменьше, из металла, похожего на золото. Я почти не сомневался, что это именно оно. «Это точно не лунник, это просто золото. Мой навык прекрасно работает сквозь благородный металл. При этом с простым железом или медью его не перепутаешь. А также взор показывает, что в гробу никого и ничего нет. Абсолютная пустота. Копали они явно не в первом попавшемся месте, а ради этого пустого саркофага. Золото им понадобилось, что ли? Так-то оно, конечно, стоит недешево, но, учитывая скромную толщину стены гроба, его там не так уж много. 40 килограмм в лучшем случае. Я, как бывалый искатель ценных древностей, такие вещи на глаз запросто определяю. Ради 40 кило желтого металла забираться на километры и километры в запретную пустыню? Да сюда и за тонну вряд ли получится охотников найти. Тем более это были не простые авантюристы, а представители загадочной темной организации. Так-то некромантам тоже не чуждо стяжательство. Однако накопление богатств для них не цель, а средство для достижения целей. Полагаю, один их артефакт телепортации стоит больше целого эшелона, загруженного слитками чистейшего золота. Ведь такой эшелон хотя бы в теории можно купить, а такие вот артефакты в продаже не найти. Что-то тут не сходится. Вместо того, чтобы очистить яму от трупов и продолжить раскопки, я принялся обходить округу, по откату применяя взор некроса. Находки сыпались десятками и сотнями. Похоже, в давние времена здесь было многолюдно, а людям свойственно терять всевозможные предметы. В том числе те, что способны частично или полностью сохраняться в земле века и даже тысячелетия. В первую очередь монеты, разумеется. Золотые и серебряные, если не попадут под плуг или в агрессивную среду, теоретически могут миллиарды лет пролежать в почти первозданном виде. Да и бронзовые с медью способны протянуть долго. Их тут насыпали столько, что можно сотню нумизматов осчастливить. Большая часть поодиночке валяется. Меньшая – мелкими кучками, оставшимися от утерянных или припрятанных кошельков. Также на глаза попались несколько кладов или тайников, включая здоровенный медный ящик, забитый разнообразной валютой, украшениями и трофеями порядка. Под мраморными плитами пола в углу обнаружилась ниша с ветхими костями, и это не похоже на припрятанные останки жертвы криминала. Незаметно такие похороны не провернуть. Я слышал про южные обычаи заживо замуровывать раба в фундамент дворца. Похоже, здесь произошло именно это. Суеверные люди полагают, что такая жестокость защищает здание от землетрясений и прочих невзгод. Вот уж не думал, что великие древние тоже верили в изуверские глупости. Встретились и артефакты, давно разряженные, но особым образом поблескивающие под взором некроса, что выдавало их издали. Один я даже сумел без труда достать. Он лежал в щели между плитами, раскапывать не пришлось. Бегло его проверив, предположил, что это своего рода мобильник. То есть амулет связи. Без других таких же устройств он, скорее всего, бесполезен. Разве что на запчасти пустить или попытаться понять принципы работы. Вещь древняя, рунная. За такую даже недействующую хорошо заплатят. Но я, разумеется, не ради продажи его поднял. Также легко заполучил рукоять кинжала. Клинок почти полностью сожрала коррозия. Но серебряные детали лишь потемнели. А золотым вставкам и вовсе века нипочем. Как новенькие блестели. Не сказать, что зря время на поиски сливаю, но я сюда не ради жмени монеты и парочки банальных артефактов заявился. Где мое легендарное деяние? Ну ладно, согласен, и на великое, так уж и быть. Но ведь получается, его тут тоже нет. Я здесь уже все обыскал, ничего не упустил, даже сортиры древние нашел и проверил. Выгребные ямы полностью затянуло дерном, но от взора некроса они не спрятались. Описание отметки гласило, что искомое может быть спрятано так хитро, что я рискую его не найти. Но только как это возможно? Я монетку, закопанную на десятки метров, легко замечу. Неужели сокровище припрятали еще глубже? Нет, крестик определенно показывает, что оно где-то поблизости от уровня лагеря. Если поднимаешься на пригорок или спускаешься на дно ямы, отметка чуть-чуть тускнеет. Я снова и снова обходил не такую уж большую область, раз за разом просвечивая местность взором некроса. Монетки, амулеты, ржавая рухлядь. Где мое сокровище? Нет, ногами я его не найду. Это было бы слишком просто. Надо попытаться подумать. Итак, что мы имеем? Да пока что ничего, кроме нескольких подмеченных фактов. Темные копали не абы где, а в конкретном месте. Они пытались добраться до двойного гроба и вряд ли высветили его случайно. То есть с большой вероятностью искали именно его. Но гроб пуст, они зря время теряли. Или нет, или взор некроса дал сбой. Заняться все же раскопками. Нет, стоп, копать я всегда успею начать. Думать надо, думать. Итак, гроб. Что принято держать в гробах? Да уж известно что. Это что получается, тело испарилось, ничего после себя не оставив? Ну нет, если не кости, то прах от них должен сохраниться. Однако его нет, гроб чист. Ладно, а если предположить, что останки там когда-то были, но затем их там не стало? То есть как это не стало? Сами что ли ушли? В принципе, вполне себе вариант, учитывая присутствие некромантов. Да и без них всякое может случиться. У нас тут как-никак запретная пустыня. В столь нехороших местах мертвецы способны проявлять несвойственную им активность даже без человеческого вмешательства. Если кости ушли, то все, прощай. Искать их бессмысленно. А если нет? А если я что-то упускаю? Скосил взгляд на руины самого большого здания. Там, под одной из плит пола, замурован раб. Ну, то есть это я так подумал, когда нашел останки взором некроса. Но что, если это не жертва? Что, если в тайник содержимое золотого гроба перепрятали? И кому взбрело в голову прятать кости? Кому они здесь понадобятся? Кому-кому? Ну, например, тем темным, которые не пережили встречу со мной. Они ведь именно до гроба докопаться мечтали. Что, если останки чем-то ценны, а место их захоронения еще в далекой древности стало известно слишком многим? Простейшая мера предосторожности – перепрятать. Правда, не вижу смысла устраивать тайное захоронение всего-то в 50 шагах от саркофага. Но это я не вижу. А древние, может быть, очень даже видели. Откуда знать, что тут происходило в те времена? Ладно, хочу этого или нет, а кости придется проверить. Найдя нужную плиту, я достал из скрытого вместилища молот, размахнулся посильнее и врезал. Тяжеленное оружие отскочило от камня, будто от резинового покрытия, едва не заехав мне в лоб. При этом на мраморной плите лишь грязь смазала там, где ее коснулся боек. Не понял. Потрогал поверхность. Что на вид, что на ощупь самый обычный мрамор. Вот только этого не может быть. Мрамор – камень красивый, его несложно обрабатывать. Но ему до самого паршивого нефрита по прочности очень далеко. А таким ударом я даже на качественном нефрите заметный след оставлю. Не веря в происходящее, еще пару раз стукнул. С тем же результатом. Хотя нет, пальцами нащупал крошечную выбоину. Сместился, ударил по соседней плите, и та раскололась, как полагается колоться мраморному квадрату толщиной в неполный десяток сантиметров. Значит, это явно не мрамор. Возможно, это вообще не природный камень. Какой-то особый материал, маскирующийся под натуральное сырье. Да он даже во взоре некроса слегка выбивается из окружения. И вон такая же плита, и вон вся ниша, где скрываются кости, облицована лже-мрамором. Оценив размеры щербинки, вздохнул. Такими темпами я эту плиту 3 дня расшибать буду. Магии попробовать. Но смысл? Тут требуется самая грубая физика или умение с физическим действием. У меня как раз имеется одно коронное. Надо попробовать. Ярость великана. Бить молотом я побоялся. Мое оружие сделано обычными кузнецами из далеко не выдающейся стали и может пострадать, если врежу со всей дури. Поэтому использовал обычный каменный блок. Поднял его над головой, а потом опустил под действием навыка. Блок разлетелся, сбив осколками одно игнорирование. И погиб он не впустую. Еще одна щербинка появилась, чуть побольше. Нет, так я точно неделю возиться буду. А в этом месте каждый лишний час — риск. Артефакт телепортации — слишком ценная вещь. Никто не оставит такую вещь надолго без присмотра в руках людей, которые не могут ее надежно защитить. «А что если...» Отойдя на несколько шагов, примерился и выпустил трапецию. «Лезвие развеяно», — оценил последствия. Тонкая щель пересекала плиту от края до края. Глубину оценить сходу не получилось. В такую тесноту даже самая мелкая игла не пролезет. Но взор некраса показал, что трапеция прорубила плиту примерно на 3,5 сантиметра. «Это что ж за материал такой?» 3,5 сантиметра дают такой же эффект, как почти 1,5 метра кварцита. А он, между прочим, куда крепче мрамора будет. Надо бы себе хотя бы парочку таких плит прихватить. Я хлопнул себя по лбу. Баран тупорылый, ишак эталонный, амеба безмозглая. Вот зачем было портить столь распрекрасный материал, если можно поступить проще? В следующий час я при помощи магии, молота и лезвия расчищал подступы к нише от мраморных плит и блоков фундамента. В них древние строители использовали крепкий гранит, и он поддавался неохотно, но это лишь слегка замедляло процесс вандализма. Плиты из неведомого материала фантастически крепкие. Но их ведь надо как-то друг с дружкой соединять. Соединяли их пас в пас, используя какую-то непонятную замазку. Тоже прочная, но не настолько, чтобы это стало проблемой. Я местами рассек ее лезвиями, дальше расшатал ударами молота, после чего, наконец, сумел поддеть крышку ниши. Откинул в сторону. Ну, слава порядку, получилось. На внутренней стороне обнаружилась надпись. Не всякий, а только достойный. Древний алфавит, да и язык давно мертв, но его здесь помнят и уважают. Для местных он вроде латыни. Ее на земле привечали в Средневековье, да и после не забыли. Как образованный аристократ, я учил его с детства, еще будучи калекой, лишенным порядка. Поэтому прочитал без труда. И ничего не понял. Ну да не впервой. Присел, взглянул на кости. Да уж, совсем дряхлые. Из-за сотрясений при взломе гробницы часть из них рассыпалась. А ведь не сказать, что им сильно от меня досталось. Получается, очень ветхие, от любого чиха ломаются. Тысячи лет пролежали в хорошо защищенном тайнике, спрятанном в безлюдной местности. И вот, все равно потомок до них добрался. Ну и что дальше? Я и раньше не видел здесь ничего, кроме праха. И сейчас не вижу. Даже не могу точно сказать, кому принадлежат эти останки. Человеку, животному или монстру диковинному. Ни одной целой косточки не видно. Лишь обломки да труха с пылью. Также местами заметны фрагменты ткани. Судя по грубым волокнам, что-то вроде мешковины. Одежду из такого материала не всякий нищий согласится носить. Да из чего я решил, что это именно одежда? Может, действительно мешок, в который переложили содержимое золотого гроба, а затем так и перепрятали, не высыпая? Ну и стоило ради этого целый час тратить. Я пригнулся, опустил руку, дотянулся до самого крупного костяного обломка. «Обнаружены останки адепта пространства». Обнаружена действующая воля Биевер, привязанная к останкам адепта пространства. Вы получаете статус кандидата. Оценка совместимости. Ошибка. Несоответствие. Ошибка. Потенциально бесконечный лимит. Данные закрыты. Обнаружен одноразовый допуск. Оценка совместимости завершена. Кандидат, вы готовы принять волю Биевер? Ответ не получен. Согласно протоколу трансферта воли, отсутствие ответа приравнивается к согласию проследовать на процедуру вторичной трансляции воли Биевер. Процедура начинается. Стоп, куда? Какая воля? Да я только-только прочитать успел. Темнота.